Глава 22. Холодный атмосферный фронт приполз из Скандинавии. Утром зарядил промозглый дождь. В офисе фирмы «Васта» не было посетителей. Генеральный директор Станислав Рогов, включив настольную лампу, шуршал бумажками. За кофейным столиком устроился Александр Шатун. Сверяясь с газетой, он разыгрывал шахматную партию, стараясь поставить белым мат в 4 хода. Почему-то игра не шла. Шатун двигал фигуры, потом расставлял их на прежние позиции. Белые проигрывали так и так при любом раскладе, но мат в 4 хода не просматривался. 6 ходов — это другое дело. Он поднялся, встал у подоконника. Мокрый асфальт блестел под серым небом. Шатун думал о том, что в офисе «Васты» больше не появится. Здесь осталась часть его жизни. Теперь он рвет эту страницу и выбрасывает в корзину. Он нащупал во внутреннем кармане пиджака 2 почти одинаковые плоские фляжки из нержавеющей стали, отделанные кожей. В емкостях армянский коньяк. Только в одну из фляжек добавлено немного синтетического яда. Без цвета, вкуса и запаха. Штука дорогая, но своих денег стоит. Действие наступает примерно через 3 часа. Симптомы напоминают обширный инфаркт миокарда. Яд полностью разлагается в крови в течение 16 часов. По истечении этого срока ни один судебный эксперт не найдет доказательств, что был применен именно яд, а смерть Стаса Рогова – насильственная. На небольшой станции провинциального городка труп Рогова снимут с поезда «Москва-Варшава-Париж» и отправят в судебный морг. Там он пролежит до следующего утра, а местный судебный эксперт наверняка начнет вскрытие не раньше полудня. В свидетельстве о смерти напишут обширный инфаркт или сердечная недостаточность. Хотя, по идее, по логике жизни, такая тварь, как Стас Рогов, от инфаркта умереть просто физически не способен. Его сердце, точнее кусок дерьма, который заменяет сердце, инфарктом не подвержен. «Дождик?» — оторвавшись от бумаг, спросил Стас. «Каплет помаленьку», — кивнул Шатун. «Погода хорошая. Как раз для путешествий поездом. В дождь спать хорошо. Пивка махнешь и на боковую». Он замолчал и стал думать о том, что люди – самые неблагодарные существа на свете, хуже свиней. Со Стасом они знакомы 10 лет. Бывали с ним в таких переделках, что на ночь глядя страшно вспоминать. И вот теперь в кармане Стаса лежит билет на поезд до Парижа, заграничный паспорт с открытой визой, у двери стоит небольшой чемодан. В нем белье, пара рубах и набор джентльмена, состоящий из бутылки водки, сигарет и пачки презервативов. Стас говорит, что уезжает на 2-3 недели. Старается выглядеть бодрым и уверенным в себе человеком. Наверное, именно такое впечатление бизнесмена, оседлавшего удачу, он и производит на людей, плохо его знающих. Но Шатун видит в глазах Рогова животный панический страх, который не заглушит ни алкоголем, ни транквилизаторами. Стас отсидится в Париже до тех пор, пока в Москве уляжется пыль. Деньги рассованы по европейским банкам. В Москве у него нет никакой собственности, кроме однокомнатной квартиры в Сокольниках. Если ситуация обернется не в его пользу, Рогова здесь больше не увидят. Он продаст медный рудник в поселке Измес через подставную фирму, а сам затеряется где-то в Европе, вынырнет в Южной Америке и снова исчезнет. Его молоденькая любовница, студентка 2-го курса какого-то там института, уехала в Париж 2 дня назад и ждет своего петушка в 2 шагах от Эйфелевой башни на Рю Клебер 17 в отеле «Рафаэль». Здание похоже на старинный особняк, набитый антиквариатом, люстрами, картинами, мебелью. Любовники поживут там несколько дней и переедут на южное побережье Франции к морю. А как тут Шатун, жив ли, гуляет на свободе или уже арестован, Рогову плевать. «У тебя всегда проблемы с королевской пешкой», — насмешливо прозвучал голос Рогова. «Почему именно с пешкой?» «Проблемы с ферзем», — ответил Шатун, продолжая смотреть в окно. «Это в каком смысле?» — почему-то насторожился Рогов. «В прямом, с ферзем». Шатун подумал, что вопросы и ответы звучат двусмысленно. «Он под ударом». «А-а, ну-ну, это серьезно». Рогов снова погрузился в чтение. «Одна просьба. Выбрось из головы эти шахматные уравнения хотя бы в последний день». Шатун посмотрел на часы. До отправления поезда 2 часа. А до Белорусского вокзала тут 20 минут на машине. «А ты закругляйся с занимательным чтением». Васта распродала основные активы, оставив за собой несколько проблемных объектов, на которые долго искать покупателя. История закончена. Скоро фирма прекратит существование, потому что больше торговать нечем. А Стас Рогов нагреб столько денег, что не прожрать за 20 жизней. Когда он воровал вагонами, Шатуну доставались разовые премии за выполненную работу. Да, он тоже кое-что заработал. Но в сравнении с Роговым так и остался бедняком, обиженным судьбой. Ночью Шатун уничтожил все лишние документы, диски с записями, и под утро, махнув полстакана коньяка, уснул на казенном диване. Сейчас он стоял у окна, барабанил пальцами по подоконнику и наблюдал, как место светлого фургона, стоявшего на противоположной стороне улицы, занял темный фургон, невзрачный, с царапиной на дверце и вмятиной на заднем крыле. Если не изменяет память, он стоял на этом самом месте и позавчера. Слежка продолжается неделю. Следят днем, ночью, утром. Следят за квартирой, офисом, за знакомыми, родственниками. В операции задействованы очень большие силы полиции. Будто сели на хвост не бизнесменам, а мафиози международного масштаба. Среди ночи Шатун стал просыпаться от звонков и снимал трубку, чтобы выслушать грязные ругательства или короткие гудки. Звонки доставали и Рогова. Менты не скрываются, не прячутся, они ведут себя нагло. Так бывает, когда до ареста остается всего день-другой. 3 дня назад кто-то сбросил с крыши дома пару кирпичей на Мерседес Рогова. На следующий день он сел за руль другой машины, и на перекрестке ему взад влепилась «Волга». Разбила фонари и помяла правое крыло. За рулем сидел здоровенный детина в спортивном костюме, под которым угадывалась подплечная кобура. Вместе с ним еще 2 таких же отморозка, знакомых не с человеческими словами, а только с матерной бранью. Рогов вытащил мобильник, чтобы вызвать полицию. Но тот амбал заявил, что никого вызывать не надо, они и есть полиция. В инциденте виноват Рогов, потому что он якобы остановился на светофоре на зеленый, а не на красный свет. Так что идущая сзади машина, въехавшая ему взад, вообще ни при чем. Рогов хотел протестовать, но внимательно посмотрел на Верзилу и понял, что аварию подстроили, чтобы вывести его из себя. Ментам хочется, чтобы он завелся, наговорил грубостей или поднял руку на эту сволочь. И тогда Рогов извинился перед ментами, а когда те потребовали денег за нанесенный убыток, полез в бумажник и отсчитал, сколько требовали – $2000. Хотя царапина на железном бампере «Волги» и на 50 не тянула. Рогов вернулся в офис, вызвал к себе Шатуна, они спустились в потайную комнату, где можно говорить свободно, и там он дрожащим голосом объявил, что сваливает за границу. Слишком устал, извелся. У него не брали подписки о невыезде, у него есть заграничный паспорт, и на него у ментов нет никаких материалов. А этот майор Девяткин из МУРа полностью оправдывает характеристику, которую получил от знакомых с ним людей. Хуже бандита. Если ему припекло упрятать в тюрьму честного человека, Рогов ткнул себя пальцем в грудь, так оно и случится.